Глава 10. На живца. Ответа не последовало. Заклеенный армированный скотчем рот не способствовал разговорчивости пленника. Да я и не рассчитывал, просто обозначил то, что пришел по его душу. По взгляду вижу, что зеленому нужно дойти до кондиции, прежде чем он заговорит. Жаль, что долго подготавливать не получится, совсем нет времени. Скоро стража тоже захочет поучаствовать в допросе. Они потеряли много людей и явно злились. Входная дверь открылась, и Суровый зашел внутрь. Таки заинтересовался нашей новой диковинкой, раз уж покинул свою берлогу. Осмотрев гоблина переростка, он цокнул языком и подошел ко мне. «Везет тебе на странные знакомства. То псины бешеные, то эльфы, то вот это. Магнит для неприятностей. Может, очень даже приятностей. Аню немного откормить и увидишь, какая красавица получится». В голове всплыл образ дамочки из другого мира. Той, что раньше была статуей. Внешнее сходство уже есть, а с Аниным аппетитом процесс надолго не затянется. «Смотри, не перекорми», — усмехнулся начальник и сорвал скотч с лица пленника. «Приступим». Гоблин кровожадно заулыбался, обнажая большие клыки. «Совсем не боится, скотина. Как будто не он здесь сидел связанным. Или это просто пустая бравада? Посмотрим, как запоет дальше, когда начнем задавать вопросы». Не выдержав, я засадил ему кулаком в живот, заставив закашляться. Нечего ухмыляться, когда не просят. Одного раза мне показалось недостаточно, пришлось повторить процедуру для закрепления эффекта. «Убьешь же раньше времени», — проговорил Суровый с притворным сочувствием в голосе. «Крепкий, выдержит. Я только разминаюсь. У меня был способ сделать его более сговорчивым, не избивая при этом, но не хотелось демонстрировать новую способность. Объяснить, почему пленник начал орать от простого прикосновения, вряд ли получится. Было желание просто выпить его жизнь и узнать, что произойдет при наполнении источника. Такого здоровяка точно хватит, уверен. Но не в этот раз. Пришлось сдержаться, пока он ценнее в роли информатора. Похоже, пленник заметил что-то нехорошее в моей задумчивости и напрягся. А вот и правильно. Есть на него планы. Пришло время задавать вопросы. «Кто ты такой?» Пленник ответил на своем языке. Его речь была похожа на что-то среднее между рычанием и лаянием шакалов, и ровным счетом ничего понятного. Клятый языковой барьер. Хоть неси листик бумаги с карандашом и заставляй его рисовать, напрягая фантазию. К нему можно было бы отнестись более лояльно, если бы не обстоятельства, при которых я его нашел. Вряд ли он пришел на поле боя просто прогуляться. Да и отсутствие ран на теле характеризовало его как труса, прикрывался более мелкими гоблинами и оказался завален телами. Другого объяснения тому, как он оказался в куче трупов, я не находил. «Ну, так дело не пойдет. Аня, иди сюда». Девушка услышала свое импровизированное имя и заглянула к нам, немного приоткрыв дверь. Я махнул ей рукой, подзывая подойти. Эльфийка встала рядом, недовольно нахмурившись. Пленник доставлял ей дискомфорт одним своим видом. Явно понимает больше нашего. Одним из Петром в недоумении, которое пока никто не спешил развеять. «Кто ты такой?» Пришлось повторить вопрос. Снова раздалась непонятная тарабарщина, но теперь другая. Я вопросительно посмотрел на Аню, она в ответ помотала головой. «Ясно, тоже не знает нужного языка. Дурацкая ситуация. Межвидового контакта не случилось». В голове уже созревал запасной план. Придется раскрыть часть козырей, но это может сработать. Я прошел в дальний конец комнаты и открыл небольшое окошко, находящееся почти под потолком. Закурил и сконцентрировался. Войти в нужное состояние получилось почти без усилий. Чувствовал их обоих, и пленника, и Аню. Мне бы гайд о том, как это работает. Если снова встречу во сне ту девушку, то обязательно попробую узнать у нее подробности. Да и не сны это, скорее всего. Пока что придется ловить на живца, только перед этим уговорить всех причастных. Я подобрал с пола скотч и приклеил его обратно на рот пленника. И пофиг, что в пыли на полу валялся. Не на курорт попал. Пускай еще посидит, подумает, чем нам может помочь. Я увлек начальника и Аню за собой прочь из комнаты. Охранник вновь закрыл дверь на замок и уселся на свой стул. «Петр, пойдем в кабинет, поговорим. Идея появилась. При нем не хочу обсуждать». Я кивнул в сторону камеры. Суровый вопросительно приподнял брови, но не стал у меня ничего спрашивать. Мы поднялись в его офис и расположились в креслах. Ане достался диван, на котором она сразу же разлеглась. Похоже, у нее голова все еще кружится после вчерашнего. Алкоголь с непривычки может доставить множество неудобств, но зато прошла посвящение, так сказать. Начальник вызвал по рации кухню, заказав завтрак и кофе на троих. Однако удобная функция, плюсы высокого положения в иерархии. Когда за ним придет стража? Начал я со стороны. А то, что она придет, не вызывало никаких сомнений. Они понесли большие потери и очень хотят за них поквитаться. Даже не представляю себе, насколько сильно. Уже вот-вот должны. Помнишь ту здоровую псину, что я завалил на днях? После этого кое-что произошло. Что именно? Я ведь нашел этого гоблина не из-за удачи. У меня получается выборочно чувствовать существ. Так и обнаружил его под грудой тел. Отвел я его новой информации в другую сторону, не углубляясь в подробности. Чувствовать? Что за мред? Любовных романов начитался. То есть в гоблинов и эльфов ты веришь, а в сверхспособности нет? В Супермена заделался. Ответил он колкостью. Да. Всегда мечтал пулять лазерами из глаз. Хочешь, покажу? Сострил я максимально серьезное лицо. Глаза у Сурового округлились, он не сразу въехал в шутку. Видимо, у меня получилось достоверно изобразить уверенность в своих словах. «Да иди ты!» Хлопнул по столу от досады за то, что попался на мой юмор. К счастью, в этот момент дверь открылась, и нам принесли завтрак. Уже второй для меня с Аней, но кто же будет отказываться от халявы? Начальник молча смотрел на то, как девушка с кухни разгружает поднос. Разговор при ней продолжать я не стал. Дождавшись, когда посыльная закончит, мы поблагодарили ее и снова уставились друг на друга. Я откусил бутерброд и с наслаждением жевал его, запивая кофе. Аня подтащила стул к столу и тоже присоединилась. Суровый же не притронулся к еде и сверлил меня взглядом, ожидая продолжения начатой темы. Люблю иногда действовать ему на нервы. Это успокаивает мои собственные. Сделав большой глоток живительного напитка, я оставил кружку в стороне. Если серьезно, то и правда чувствую, где он находится, даже через стены. На людей и мелких монстров не работает, проверял. Даже если так, то что ты предлагаешь? Отпускаем его и идем следом. Я впереди, за мной отряд, который координирую по рации. Он поймет, что за ним идут, возразил Суровый. Конечно, поймет. И будет путать нас. Но все равно не скроется, гарантирую, деваться-то ему некуда. Я не буду приближаться. Поверит в то, что оторвался, и направится к своим. Все равно опасно. Стража на это не согласится. Доберется до лагеря и снова возьмет в руки оружие. Но что ты как маленький? Рубим ему пальцы на руках, и больше ничего нормально не возьмет. От этого он не помрет. Раненый даже больше будет стремиться к своим. Глава задумался над моим планом, притянув к себе кружку. 5 минут прошли в ожидании. Я за это время успел доесть свою порцию, отбивая нападки Ани, которая пыталась незаметно утянуть еду с моей тарелки. Вот уж точно с голодного края. Ладно, может сработать. Я уговорю стражу. Только не говори им о моей особенности. Упирай на то, что я просто очень хороший следопыт. Попробую. Собирайся, пока я никуда не уходи из штаба. Жду вестей. Я подхватил Аню под руку, и вместе мы вернулись ко мне. Так и не придумал, что с ней делать в мое отсутствие. Надеюсь, Мира заглянет ее навестить. У нее сегодня выходной, и за стойкой дежурит другая девушка. Собираться мне было особо нечего. Всегда держал готовые комплекты снаряжения. Достаточно просто надеть на себя и сразу отправляться в путь. Мало ли какая ситуация возникнет. Только пистолет так и остался лежать на столе после вчерашнего. Совсем про него забыл. Непорядок. Я достал из шкафа разгрузку с прикрепленной на нее нагрудной кобурой и загнал ствол туда. Запасные магазины уже были распиханы в пистолетные подсумки. В других отделах лежала минимальная аптечка. Бинты, обезболивающие, спирты и жгуты. Я открыл отсек на спине и наполнил медузу водой из 5-литровой бутылки. Пригодится на жаре. Не забыл и про рацию. Проверил заряд аккумулятора и тоже вернул ее обратно в подсумок. Переоделся в камуфляжную одежду и натянул берцы. Лишним не будет, хоть и жарко во всем этом. Сверху натянул снаряженный разгруз и пояс с моими повседневными мелочами. Попрыгал на месте. Вроде ничего не гремит. На руки натянул мотоциклетные перчатки без пальцев, но с твердыми вставками на костяшках. В таких можно здорово зарядить кому-то в челюсть, не опасаясь содрать кожу. Пригодится на случай, если по каким-то причинам останусь без оружия. Аня с любопытством наблюдала за моими приготовлениями, рассматривая детали экипировки. Особенно ее заинтересовала зашипевшая при включении рация, артефакт из нашего мира, хоть и без магии. Это она еще возможности мобильных телефонов и ноутбуков не видела. Вот уж отчего точно должен быть полный восторг. Теперь я стал больше походить на наемника. Общую картину нарушал только средневековый топор, приложенный к спине с помощью ремней на липучках. Подходящих ножен у меня не нашлось, пришлось извращаться с тем, что есть. Его стало не так удобно вытаскивать, как когда он висел на поясе, но в полевых условиях топор все равно будет в руке. Время за сборами прошло незаметно. В дверь постучали, посыльный передал, что меня ждут внизу. Ну, значит, процесс уже запущен. «Аня, будь здесь и не снимай капюшон». Вряд ли она поняла весь смысл сказанного, но плюхнулась на кровать, всем своим видом показывая, что отдых ее сейчас интересует больше всего. Справится без няньки, наверное. Выживала же как-то до встречи со мной. В подвале меня встретила целая делегация. Десяток человек с хмурыми лицами и вооруженные автоматами. Суровый тоже присутствовал. «Это твой хваленый следопыт? А не здоровата туша будет?» Мое появление встретили скептически. «Не в размерах счастья. Или ты комплексуешь?» Не удержался я от ответного хамства. «Слышь, ты борзый, что ли?» «Отставить перепалку», — рявкнул командным голосом суровый. «На план согласились, вот и действуйте по нему». Говорливый боец заткнулся, но я все же запомнил его. Этому прикрывать свою спину точно не доверю и еще поквитаюсь с ним за длинный язык. В наше время авторитет очень важен. Никто уже особо не смотрит на социальное положение. Единственное исключение — это главы важных организаций, вроде нашей охотничьей или корпуса стражей. В анархию мы не скатились, но централизованная власть отсутствовала. Из наших больше никого не выделили в поход. Начальник бережет своих бойцов или считает, что меня одного достаточно. Хотя, кто знает, может, и пойдут следом уже как другой отряд. Мне немного льстило такое доверие. Да и сам я не привык работать в команде. Вечно отвлекаешься на действия и безопасность других. Если еще и идиот в группе попадется, то такие союзники хуже врагов. Пленника отвязали от стула и вытащили в коридор. Он сопротивлялся, но с ним не особо церемонились. Пару раз ударили в живот и повалили на пол, заломив руки за спину. Его кисти свели вместе и стянули пластиковыми стяжками. После этого подняли обратно на ноги и взяли за предплечье, повели на выход. Он что-то мычал, но заклеенный рот мешал возмущаться понятнее. Наша процессия собрала много внимания в холле, но любопытных вопросов не последовало. Все равно узнают в свое время по слухам или из официального объявления. На улице нас ждала старая буханка. Универсальный микроавтобус, особенно по части проходимости и ремонтопригодности. Пленника затолкали через заднюю дверь в кузов. Бойцы набились следом. Кто-то даже присел на гоблина, перед этим ткнув его прикладом автомата по ребрам. Мне досталось место рядом с водителем. Я воспользовался неожиданным комфортом и, опустив стекло, закурил. Предложил самокрутку стражу за рулем, он не стал отказываться и присоединился ко мне. Наш транспорт тронулся с места и, шурша покрышками, поехал в сторону выезда из города. К воротам мы подъехали достаточно быстро. Пробок на дорогах больше не существовало. Брошенные машины давно растащили с проезжей части, освободив центральные улицы. Целые кузова разбирали на запчасти, а салоны разрывали, забирая мягкие кресла и детали обивки. В хозяйстве все пригодится. Да и проводка пользовалась спросом. Жгуты проводов, пластиковые фишки контактов. Мародерка процветала. Нас выпустили без проблем, видимо, уже зная заранее. Только водитель перекинулся парой слов с привратниками, и вот мы уже оказались снаружи. Днем здесь тоже процветала жизнь. Копали огороды, собирали урожай с оставшихся полей, пастухи выгоняли скот на пастбище. Деревенские жители переехали поближе к стенам, но продолжили свои занятия. Есть-то хочется, но на одних консервах и запасах лапши быстрого приготовления долго не проживешь. Да, ночью люди уходили под защиту, но утром снова возвращались, надеясь, что набеги монстров не испортили всю работу. Мы ехали дальше по разбитому асфальту, стараясь держаться параллельно направлению вчерашнего прорыва. Перевалив за небольшой холм, буханка остановилась на обочине. Людей вокруг уже не наблюдалось, лишние свидетели были ни к чему. Бойцы вылезли из машины и вытащили пленника. Я поймал взгляд того языкастого бойца, но он отвернулся в сторону. Сейчас не время для разборок, но оно настанет. Не люблю оставлять грубость в свою сторону безнаказанной. Пленника поставили на колени лицом к полю и видневшейся вдали рощи. Он уже не сопротивлялся, решил, что его прикончат прямо здесь. Ударом ноги я повалил хоб-гоблина лицом вперед и прижал коленом к земле. Зеленый пытался трепыхаться подо мной, но со связанными руками это было непросто сделать. Взяв его за запястье, резким движением дернул пальцы на себя, ломая их. Пленник взвыл и задергался сильнее. Я то же самое повторил со второй рукой, пианистом ему точно не быть в ближайшее время. Не удержавшись, применил на нем другую способность, выпивая силы через прикосновение. Жалости я к нему не испытывал, он сам пришел к нам с далеко не мирными целями и теперь пожинал плоды. Убивать его сейчас не входило в мои планы, но пришлось прервать процесс, когда пленник завыл совсем уж дурным голосом. Поднявшись, я отошел к остальным бойцам, словно ничего не произошло. Гоблин поскуливал, уткнувшись лицом в землю, его кожа побледнела. Наконец-то одному из стражников надоело наблюдать за происходящим, и он вздернул его на ноги, добавив чувствительного направляющего пинка в сторону поля. Достаточно замотивированный зеленый побежал, не оглядываясь. Его ноги заплетались, он падал, но все равно поднимался и продолжал забег. Я проводил взглядом беглеца и повернулся к остальным. «Первым иду за ним. Вы держитесь от меня минимум на расстоянии пары километров. И не высовывайтесь. Направлю вас по рации». Дождавшись утвердительного ответа, я сверил общий канал связи. Все уже знали детали предстоящей операции и в дополнительном брифинге не нуждались. Они жаждали отомстить за павших товарищей. Главное, чтобы глупости из-за этого не наделали и следовали моим приказам. Сконцентрировавшись, я проверил свою способность. Пленник все еще ощущался, хоть и пропал из видимости, добежав до рощи. Ничего, не уйдет. Только бы не спугнуть его и заставить поверить в то, что ему удастся от нас оторваться. Дальше уже дело за малым — выйти по его следу на остальных и накрыть всю шайку. Я уже предвкушал предстоящую битву. Сам не заметил момента, когда стал таким кровожадным, но как получилось. Жизнь заставила. Кивнув бойцам, я двинулся немного в обход, заходя со стороны, которая была ближе к месту прорыва стены. Может, еще что-то полезное замечу по пути. Солнце уже начинало припекать, высушивая землю после вчерашнего ливня. Высокая трава не скрывала меня полностью, но это пока и не нужно. Скрытность понадобится гораздо позже, когда жертва расслабится и поведет меня в нужном направлении. Даже если нет, то просто убью его по-тихому и, наконец-то, наполню источник. В приподнятом настроении я шагал по рыхлой земле. Первый этап охоты начался.